сообщил в своем литературном архиве, что личная библиотека и бумаги Ленина были в 1900 году приобретены у его наследников книгопродавцем Клочковым. Большинство книг и бумаг о Ленина Клочков продал в публичную библиотеку в Петербурге, остальное пустил в розницу в своем магазине. Литературный архив, издаваемый Картавовым. Санкт-Петербург, 1902, страница 73. В розницу попала и книга с автографом Крылова. Это тем более вероятно, что на книге имеется книгопродавческий знак фирмы Клочковы. Книгу приобрел у Клочкова дореволюционный собиратель некий Ефремов, который уже в наше время, будучи глубоким стариком, уступил экземпляр мне. Вот и вся история этой находки. Издание «Басин», напечатанное в Париже. Имя Крылова к 1825 году было широко известно не только в России, но и далеко за ее пределами. Весьма способствовало его славе издание «Басин» на трех языках — русском, французском и итальянском, предпринятое в Париже графом Григорием Владимировичем Орловым. Племянник всесильного екатерининского фаворита Григория Григорьевича Орлова, Григорий Владимирович Орлов при Екатерине II был сенатором и камергером. При вступлении на престол Павла I, жестоко преследовавшего любимцев матери, Орлов поспешил удалиться в Париж, где и проживал со своей женой, урожденной Салтыковой. Ведя в Париже жизнь богатого вельможи, путешествуя и занимаясь собиранием картин и стампов, Орлов был не чужд литературе. Он напечатал несколько собственных работ, преимущественно по вопросам искусства. В его парижском особняке организовался литературный салон, который посещали лучшие поэты, писатели и художники. В 1823 году, по мысли жены Орлова Анны Ивановны, большой поклонницы Крылова, было решено перевести лучшие его басни на французский язык. До этого, путешествуя по Италии, она уже собрала переводы крыловских басен на итальянский язык, сделанные именитейшими поэтами Италии. В парижском салоне Орловых закипела работа, открылся как бы турнир поэзии, в котором до 80 поэтов трудились над переводами басен русского Лафонтена. Среди французских переводчиков значится имя знаменитого автора Марсельезы Руже де Лилля, перу которого принадлежит перевод басни «Гуси». Содержание басни вполне отвечало революционному духу переводчика, пострадавшего при реставрации монархии во Франции от собственных гусей, кичившихся тем, что их предки Рим спасли, в то время как сами они были тоже едва-едва лишь годны на жаркое. Всеобъемлющее значение сатиры Крылова можно было применить не только к русским условиям и событиям. Орловы всячески помогали переводчикам. Это им не особенно удавалось, и некоторые переводы получились весьма далекими от оригиналов. В общем, было переведено на французский и итальянский языки 89 басен Крылова. Для осуществления издания Орловы не пожалели ничего. Два тома басен были напечатаны на трех языках, в лучшей типографии Дидота. К изданию приложены портрет автора, гравированный Кеном, и пять иллюстраций, одна из которых к басне раздел нарисована знаменитым художником Изабе. Книги вышли из печати примерно в марте 1825 года, и главная часть тиража была быстро распродана в Париже. Торжество Крылова там было полное. В Россию попало, по-видимому, малое количество экземпляров, так как оба томика давно уже считаются редкостью. Предисловие на французском языке господина Ле Монте было перепечатано в наших периодических изданиях по-русски и вызвало известную статью Пушкина, отстаивающую народность творчества Крыловы. Издатель басен Орлов в своем предисловии с обращением к автору басен «Любезный друг Иван Андреевич» между прочим, писал: